496. Когда же горит восход битвою, тогда особенно нужны мысли к будущему, ко благу общему. Скала Фуриозо не затронет сердце, укрепленное мыслью о служении.